Гринька шумно поздоровался с Иваном, заглянул в его глаза, усмехнулся непонятно чему. «Встречались когда-то с тятькой твоим», — сказал он. «Ничего, здоровый мужик был, а пропал зазря». Иван ничего не сказал на этом. Из горницы вышла Нюра. «Тятенька, у нас готово. Садиться будем?» Нюра принарядилась, неузнаваемо похорошела, в глазах светилась неподдельная радость. «Умеет радоваться наша хорошая русская женщина. Легче жить, когда в доме такая вот умная, терпеливая, незряшная. Такой и пожаловаться не грех. Поймет ли, не поймет, а все легче станет. Где и не поймет, так чутьем угадает, что тебе тяжко, а уж равнодушной не останется. Главное, не стыдно будет, что пожаловался». Пошли в горницу, гасили на ходу окурки, досказывали наспех, кто что начал говорить. Смотрели на стол нежадно, рассаживались шутками, мест не делили. Говорок не умолк, только принял общий, шутливый, беспорядочный характер. Посмеивались, острили, как умели. Иван и Ефим посадил рядом с собой. Пошли в круговую рюмочки с золотыми ободочками. Их передавали с осторожностью, с шутливым словом. Женщины заботились, чтоб пред мужиками стояла закуска. Тут были и большие пироги-курники, и пироги с катунской рыбкой-чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина особенного сибирского засола с тонким привкусом чеснока и сосновой кадушки, капуста, огурцы, помидоры, домашнее сдобное печенье. «А ничего себе живут-то!» — невольно подумал Иван, оглядывая стол. Не знал он, что почти все это принесено женщинами, которые сидят здесь, принесено в тарелках, накрытых чистыми полотенцами, в туисках, в мисках. Так водится, гость нежданный, где же хозяину найти сразу столько угощения? И несут, не сговариваясь, кто что может, у кого что оказалось на сегодня печеного, жареного. А хозяйское дело — водка. На водку Ефим не поскупился. Тут ему, видно, и Николай Попов помог крепко. Шум и веселье внес в компанию Пашка. Вымывшись на скорую руку, он оделся в потьмах в предбаннике и явился к гостям, вывернутой наизнанку рубахе. Сперва не понял, чем он так рассмешил добрых людей, потом сообразил, тут же снял рубаху, вывернул на лицевую сторону, надел снова. «Быть тебе битому, Пашка!» «Да чего человек торопился? Я бы на твоем месте голый прибежал!» «На работу бы так торопились!» Пашка, огрызаясь, пробрался в середку к молодым бабам, принял свою рюмку и объявил: «Я готов!» Выпили по первой, выпили по второй, по третьей. Раскраснелись, стало шумно, уже говорили и не слушали друг друга, уже тарелки отодвинули и пошли в ход папиросы. Открыли окна, чтобы не задохнуться. До песен еще не дошло, но зато какой-то толстый дядя, что-то объясняя соседу, уже крепко стучал кулаком по столу и говорил. А я ему говорю: «Ты не имеешь права, говорю, не имеешь права так делать. Есть закон». «Правильно». «Я говорю, есть закон, говорю». «Правильно». К Ивану подсел Николай Попов и, улыбаясь, сказал: «Мы потом поговорим с тобой. Ты потом расскажешь». «Расскажу», — согласился Иван. Ему сделалось очень хорошо среди этих людей, и хотелось, чтобы они знали об этом. Гринька Малюгин сидел рядом с рябой бабой. Та что-то рассказывала. Гринька скалил желтые лошадиные зубы и восхищенно мотал головой. Пашка смешил в углу Нюру и молодых баб, что-то рассказывал им. Они так и покатывались, а Пашка оставался серьезным. Ефим покашливал, смотрел на всех веселым хозяйским глазом и радовался, что все идет как надо. Николай налил Ивану пятую или шестую рюмку. «Давай, Ваня, давай, друг». «Какой я тебе дядя? Ты с какого?» «С 26-го». «С 24-го. Дядя называется». «Понимаешь, Микола не мог больше. Тоска заела», — говорил Иван Николаю, и ему казалось, что говорит что-то значительное. «Правильно. Николай встал, обратился ко всем. «Товарищи, давайте выпьем за нашего гостя, за Ивана Любавина, за нашего, так сказать, родича». Перестали разговаривать, задвякали рюмками, наливали. «С приездом! С благополучным возвращением! Будь здоров!» Иван растрогался.